Глава 7. В пятницу в 10 утра, залитые солнцем и под птичьим присмотром, мы с Флоренс идем по набережной Темзы посидеть за чашечкой кофе. Я приехал из Баттерси, а она, наверное, из Пимлико. В прошлом, когда я возвращался с очередной далекой подстанции на переговоры или в домашний отпуск, меня порой смущало, что наш многобашенный Камелот с его почти бесшумными лифтами и по-больничному светлыми коридорами так откровенно торчит на виду у глазеющих с моста туристов. Но не сегодня. Через полчаса Флоренс презентует лондонскому управлению первую за 3 года полномасштабную спецоперацию под эгидой гавани. На ней стильный брючный костюм и едва заметный макияж. Если она и испытывает мандраж, то внешне это никак не проявляется. Последние 3 недели мы, как ночные совы, сидя друг напротив друга за шатким столом на козлах в нашей оперативной комнате без окон, изучали городские карты, отчеты наружки, распечатки перехваченных телефонных разговоров и мейлов, а также признание Астры, разочарованной любовницы Орсона. Именно Астра первой сообщила, что Орсон намерен использовать свой дуплекс на Парк-Лейн, чтобы произвести впечатление на парочку владельцев частного банка в Никосии, имеющих словацкие корни и связанных с Москвой, и на их лондонского подельника. Оба отмывателя денег идентифицированы как члены одобренного Кремлем преступного синдиката со штаб-квартирой в Одессе. Узнав об их прибытии в Лондон, Орсон приказал проверить свой дуплекс на предмет электронной прослушки. Никаких жучков не нашли. Теперь внедренцам Перси Прайса предстояло исправить этот недочет. С отмашки временно отсутствующего директора Брина Джордана русский отдел тоже предпринял кое-какие шаги в данном направлении. Один из его сотрудников, представившийся редактором новостей в Daily Mail под началом Флоренс, и вышеупомянутый ночной портье ударили по рукам. Газовую компанию, обслуживающую дуплекс Орсона, заставили заявить об утечке. Команда взломщиков из 3 человек во главе с самодовольным Эриком под видом инженеров компании обследовала дом и сфотографировала замок на армированной стальной двери, ведущей в компьютерную. Британский производитель замков изготовил дубликат ключей и дал инструкцию, как подобрать цифровую комбинацию. Дело за малым. Операция «Розовый бутон» должна получить зеленый свет от воротил главного управления, входящих в так называемый директорат по оперативным вопросам. Хотя наши с Флоренс отношения носят принципиально не тактильный характер, стараемся не коснуться руки, избегать любого физического контакта. Их, тем не менее, можно назвать близкими. Наши жизни, как выясняется, совпадали чаще, чем можно было бы предположить с учетом разницы в возрасте. Ее отец, бывший дипломат, успешно отслужил 2 срока в британском посольстве в Москве, где с ним жили его жена и 3 детей, старший из которых Флоренс. Мы с Прю разминулись с ними всего на 1/2. Там она училась в международной школе, где и заключила в объятия русскую музу со всей юношеской страстью. В ее жизни, даже как и в моей, была мадам Галина, вдова официально признанного поэта советских времен, проживавшая на даче развалюхи в Переделкине, в старом писательском поселке. Флоренс еще только готовилась к поступлению в английскую школу-пансион, а искатели талантов от конторы уже положили на нее глаз. И когда она сдавала экзамены повышенного уровня, они послали своего русиста, чтобы тот проверил ее знание языка. Она получила высший балл для иностранки. Ей только исполнилось 19, когда ее завербовали. В университете она училась уже под покровительством конторы и часть каникул посвящала тренировочным заездам для начинающих — Белград, Петербург и в недавнем прошлом Таллин, где опять же мы могли бы пересечься. Но она там находилась под видом студентки, изучающей лесное хозяйство, а я работал под дипломатическим прикрытием. Она, как и я, любила бегать. Я в парке Баттерси, она, к моему удивлению, в Хэмпстедской пустоши. Когда я ей заметил, что пустошь далековато от Пимлико, она тотчас же мне ответила, что есть автобус, который везет ее от дома до места назначения. В свободную минутку я проверил. И точно. Номер 24. Что еще я знал о ней? Ею руководит чувство всеобщей справедливости. Самое время вспомнить Прю. Ей нравится острый привкус оперативной работы, и у нее есть к этому особый талант. Контора часто действует ей на нервы. Свою частную жизнь она оберегает, я бы даже сказал, держит на замке. Однажды вечером, после долгого трудового дня, я случайно заметил, что она сидит поникшая за своим столом, руки сжаты в кулаки, а по щекам текут слезы. В свое время Стеф преподала мне суровый урок. Никогда не спрашивай, что случилось, оставь человека в покое. Вот и здесь. Я дал Флоренс побыть одной, не стал ее ни о чем спрашивать, и причина тех слез известна только ей. И вот сегодня у нее нет других забот, кроме операции «Розовый бутон». Мои воспоминания о том утреннем собрании конторской элиты немного похожи на сон. Ощущение несбывшегося и набор обрывочных впечатлений. Конференц-зал на верхнем этаже со стеклянной, залитой солнцем крышей и медового цвета панельной обшивкой. Умные, внимательные лица, обращенные к Флоренс и ко мне, сидящим плечом к плечу в конце длинного стола, на местах для просителей. Каждый человек в этом синклите мне знаком по прошлой жизни, и каждый на свой лад заслуживает уважения. Гита Марсден, моя бывшая начальница румынского отдела в Триесте и первая цветная женщина, пробившаяся на самый верх. Перси Прайс, глава постоянно расширяющейся службы наружного наблюдения. Далее по списку Гай Брамел, осанистый, лукавый, 55-летний начальник отдела проверки русской агентуры, который временно замещает застрявшего Брина Джордана. Мэрион, высокий чин, присланный к нам родственной службой. А еще две особо ценные коллеги Брамела, Бет, Северный Кавказ, и Лиззи, русскоговорящая Украина. И, наконец, последний во всех смыслах Дом Тренч, глава лондонского управления, который входит последним из опасения, что ему предложат не самое почетное место. «Флоренс», — снисходительно произносит Гай Брамел со своего конца стола, «давайте послушаем вашу презентацию, да?» И вот она уже не сидит рядом, а стоит в паре метров от меня в своем брючном костюме. «Флоренс, моя талантливая, хоть и вспыльчивая стажерка, проповедует старшим. А в это время наш юный Илья, скорчившись как гном в проекционной будке, с памяткой под рукой, ассистирует ей, показывая слайды. Сегодня в ее голосе не слышно пульсирующей страсти, никакого намека на внутренний огонь, пожиравший ее в последние месяцы, никаких слов об особом месте Орсона в ее личном аду. Я предупреждал ее о необходимости гасить эмоции и не засорять язык. Наш главный наблюдатель Перси Прайс, так сказать, строгий церковник и не сторонник англосаксонских крепких выражений. Как подозреваю и Гита, при всей ее толерантности к нашим языческим повадкам. И пока Флоренс держит с плана. В ее обвинительном приговоре Орсону нет ни негодования, ни выспренности, хотя она может продемонстрировать и то, и другое на раз. Полное самообладание. Чему я не раз был свидетелем, когда заглядывал на заседание суда минут на 10, чтобы получить удовольствие от того, как она со всей учтивостью рвет на кусочки своего оппонента. Для начала Флоренс знакомит нас с необъяснимыми богатствами Орсона. Огромные офшоры, управляемые из Гернси и Лондона, откуда же еще? Владения на Мадейре, в Майами, Церматте и на Черном море. Потом речь заходит о его странном присутствии на приеме в российском посольстве в Лондоне, устроенном для главных брекситеров, и о его пожертвовании 1 000 000 фунтов стерлингов в независимый фонд борьбы за выход из Евросоюза. Она описывает тайную встречу Орсона в Брюсселе с 6 русскими киберэкспертами, которые подозреваются в широкомасштабных хакерских атаках на западные демократические форумы. Все это излагается без намека на эмоции. И только когда она доходит до предложения установить прослушку в его дуплексе, хладнокровие ее покидает. Слайд-шоу показывает нам 10 жучков, помеченных красными кружками. И тут ее прерывает Мэрион. «Послушайте», — Голос ее суров. «Я не понимаю, почему вы предлагаете использовать спецсредства против несовершеннолетних детей?» Кажется, я впервые увидел онемевшую Флоренс, и как ее непосредственный начальник спешу на выручку. «Мэрион, видимо, имеет в виду нашу рекомендацию ставить прослушку во всех комнатах, вне зависимости от того, кто там проживает», — театрально шепчу я ей. Но Мэрион так просто не сбить с толку. «Я ставлю под сомнение этичность установки аудио и видеоустройств в детской комнате. И в спальне няни, что мне кажется еще более сомнительным. Или мы должны исходить из того, что дети и няня представляют интерес для разведки?» Флоренс уже взяла себя в руки. Или, знай вы ее так, как знаю я, приготовилась к битве. Она делает вдох и сладчайшим голосом студентки Челтнамского женского колледжа ответствует. «Мэрион, в детскую Орсон приводит друзей, когда им надо сообщить детали повышенной секретности. А в спальне няни он трахает шлюх, пока дети отдыхают в Сочи на море с няней, а жена закупает дорогие цацки у Картье. От источника Астры мы знаем, что Орсон любит хвастаться бабам своими ловкими сделками, когда трахается, и мы подумали, что было бы полезно это услышать». Обошлось. Все смеются, и громче всех Гай Брамл. Даже Мэрион смеется. Дом тоже. То есть у него трясутся плечи, а на губах улыбка. Все встают из-за стола, образуются группки возле кофейного столика. Гита по-сестрински поздравляет Флоренс. Невидимая рука ложится на мое плечо. Вообще-то я не люблю такие вещи. «Все было отлично. Браво, лондонское управление. Браво, гавань. «Браво, Нат!» «Я рад, что тебе понравилось, Дом. Флоренс — многообещающая сотрудница. Прекрасно, что ее авторство всеми признано. Такие вещи часто проходят незамеченными». «И все время чувствуется твой голос модератора на заднем плане», — продолжает он, пропустив мимо ушей мой маленький выпад. «Я его почти слышал. Такое отеческое покровительство». «Спасибо, Дом. Спасибо», — отвечаю я со всем радушием. А сам гадаю. Интересно, что он там прячет в рукаве? Купаясь в лучах хорошо проделанной работы и яркого солнца над головой, мы с Флоренс идем обратно по набережной, подытоживая. В основном это делает она. Если мы получим хотя бы четвертую часть от запланированных дивидендов, то Орсону, как московской марионетке в Лондоне, почти наверняка крышка, и его грязным деньгам, рассованным по всему южному полушарию стараниями круглосуточной лондонской прачечной, тоже хана. О последнем Флоренс мечтала с особым упоением. После долгих полуночных бдений, сопровождавших подготовку к сегодняшнему заседанию, все кажется слегка нереальным. К тому же мы не завтракали. Вот почему мы не спешим спускаться в подземку и вместо этого ныряем в паб, устраиваемся в уединенном закутке и берем рыбный пирог с бутылочкой красного бургундского, любимый напиток Стеф, о чем я, не в силах удержаться, сообщаю своей визави. А еще они обе обожают рыбу. Пользуясь подходящим языком иносказаний, мы прокручиваем детали утренних процедур, которые в действительности были куда более затяжными и техническими, чем я это представил выше. Перси Прайс и самодовольный взломщик Эрик высказались по поводу таких моментов, как маркировка и мониторинг объектов наблюдения, прошивка обуви и одежды объекта, использование вертолета или дрона. Обсуждали, как себя вести, если Орсон со своей свитой неожиданно вернется домой, когда там еще будет находиться команда тихушников. Ответ. Человек в полицейской форме вежливо их известит, что поступило сообщение о проникновении в дом посторонних. Поэтому, уважаемые дамы и господа, пожалуйте в наш микроавтобус на чашку горячего чая, пока мы закончим проверку. «Ну что, дело в шляпе?» — размышляет вслух Флоренс за вторым или третьим бокалом вина. «Мы в безопасности? Гражданин Кейн, вот и пришел твой день». «Еще надо дождаться заключительной арии», — напоминаю я ей. «А это еще что за хрень?» Под комитет казначейства. Без его благословения никуда. И кто туда входит? По одной шишке от казначейства, форин-офиса, Министерства внутренних дел и Минобороны. Плюс парочка кооптированных парламентариев, которые сделают то, что им скажут. А именно? Проштамповать документ, операция такая-то, и вернуть в главный офис для запуска процедуры. По мне, так дурацкая потеря времени. Мы возвращаемся подземкой в гавань и узнаем, что Илья нас уже опередил и сообщил всем о великой победе нашей героини на утреннем заседании. Даже сварливый Игорь, 65-летний литовец, выходит из своей берлоги, чтобы пожать ей руку, а заодно и мою, хотя в глубине души подозревает, что замена Джайлса — это происки русских. Я вхожу в свой кабинет, бросаю пиджак и галстук на спинку стула и нахожусь в процессе закрытия компьютера, когда звонит мой личный мобильник. Полагая, что это Прю, но слабо надеясь, что это все-таки наконец-то Стеф, я запускаю руку в карман пиджака. Звонит Эд, и голос его звучит мрачно. «Это вы, Нат?» «Удивительно, но факт. А вы, надо полагать, Эд?» Я сразу беру легкомысленный тон. «Ага». Долгая пауза. «Я по поводу Лоры. В понедельник». Лора, напоминаю, его сестра, у которой проблемы с обучением. «Окей, Эд, если у вас с ней дела, нет проблем. Сыграем в другой раз. Дайте знать, и я постараюсь выкроить время». Только он звонит по другому поводу. «С Эдом всегда так. Наберись терпения, и ты все узнаешь». «Ей нужен четвертый. «Лори?» «Ну да, на корте». «На корте. Вот как». «Она помешана на бадминтоне. Хотя играет плохо. Ну, то есть вообще никак. Но большая энтузиастка». «Я понял. Это хорошо. Так о каком четвертом идет речь?» «О миксте. С женщинами. Может, ваша жена сможет?» Хотя он знает ее имя, почему-то ему трудно произнести его вслух. Я ему подсказываю «Прю». «Ага, Прю». «Боюсь, не получится, Эд. Бесполезно даже спрашивать. По понедельникам у нее бдение с неимущими клиентами. Вы забыли? Может, у вас на работе кто-то есть?» «Не-а, некого попросить. Лора правда рвется. «Ага». Тут мой взгляд падает на дверь из матового стекла, отделяющую меня от каморки Флоренс. Она сидит спиной ко мне и тоже выключает свой компьютер. Я вдруг замолчал. И она словно что-то почувствовала. Она поворачивается, смотрит на меня, потом встает, открывает стеклянную дверь и высовывает голову. «Я вам нужна?» «Да. Вы умеете плохо играть в бадминтон?»